Формы государства. Утвердив свой город-государство на рабском труде, Аристотель рассматривает возможные формы государственного устройства рабовладельческого общества. Свой проект наилучшего государственного строя он намечает, исследуя реальные, исторически известные или современные формы государства. При обсуждении достоинств и недостатков этих форм и при составлении их классификации, уже заранее, как незыблемая предпосылка, принимается, что все эти формы возможны, существовали и существуют только как формы именно рабовладельческого, а не иного государства. Эта предпосылка не исключает, однако, анализа социальных, классовых и имущественных различий между свободными классами полиса, принимающими и не принимающими участие в государственной власти. Всматриваясь в отношение этих классов, Аристотель выделяет как существенное и основное различие между классами богатых и бедных. Общепризнано, что главных форм государственного устроения две – демократия и олигархия. Подобно тому, как главными ветрами признают северный и южный. Демократией называют строй, при котором верховная власть находится в руках большинства, а олигархией – строй, при котором эта власть принадлежит меньшинству. Но, по разъяснению Аристотеля, повсюду зажиточных бывает меньшинство, а неимущих – большинство. Поэтому формальный признак принадлежности к большинству или меньшинству не может, согласно Аристотелю, быть основой для различения олигархии и демократии. Настоящим признаком отличия олигархии и демократии служат богатство и бедность. Там, где власть основана, безразлично, у меньшинства или большинства, на богатстве, мы имеем дело с олигархией, а где правят неимущие, там перед нами демократия. Другими словами, демократией нужно считать такой строй, когда свободно рожденные и неимущие, составляя большинство, будут иметь верховную власть в своих руках. Олигархией – строй, при котором власть находится в руках лиц богатых, отличающихся благородным происхождением и образующих меньшинство. Смотрите «Политика», книга 4, глава 3, 1290-17-20. Олигархия и демократия основывают свои притязания на власть в государстве на том, что имущественное благосостояние – удел немногих, а свободой пользуются все граждане. Смотрите там же, книга 3, глава 5, 1279-30, 1280-6. Олигархия блюдет интересы зажиточных классов. Демократия — интересы неимущих классов. Общей же пользы ни одна из этих форм государственного устройства в виду не имеет. Отношения между бедными и богатыми – отношения не только различия, но и противоположности. А так как одни из них в большей части случаев фактически составляют меньшинство, а другие – большинство, то богатые и бедные, по мысли и по словам Аристотеля, оказываются в государстве элементами диаметрально противоположными друг другу. Там же книга 4, глава 3, 1291-б, 10-11. Теперь мы располагаем предпосылками для того, чтобы понять смысл учения Аристотеля о среднем элементе общества и о лучшем государственном строе. Аристотель утверждает, что наилучшее государственное общение — то общение, которые достигаются через посредство среднего элемента, и что те государства имеют наилучший строй, где средний элемент представлен в большем количестве, где он пользуется большим значением сравнительно с обоими крайними элементами. Политика, книга 4, глава 9, 1295-Б, 34-38. В буржуазной экономической науке учение Аристотеля о среднем элементе не раз толковалось чуть ли не как прообраз учения новейших буржуазных экономистов и политиков о роли буржуазии в капиталистическом обществе. Известный зарубежный ученый Август Онкин, для которого, по-видимому, не существует никакого другого нормального общества, кроме капиталистического, провозгласил Аристотеля пророком того воззрения, которое в настоящее время написало на своем знамени лозунг «Политика среднего сословия». Принцип этот, приписанный Аристотелю, Онкин считает путеводной звездой его социального учения. Суждения Онкина — разительный образец буржуазной партийности в исторической науке, отхода от всякого историзма и крайнего интеллектуального убожества. Что понимал Аристотель под средним элементом? Конечно, не класс общества средний между рабовладельцами и рабами. Между ними не должно быть ничего среднего. Общество Аристотеля резко делится на классы свободных и рабов. Землепашцев и ремесленников Аристотель не только не выдвигал как нечто среднее между рабовладельцами и рабами, но склонен был и их причислить к рабам. «Идеальное государство, — утверждает Аристотель, — не даст ремесленнику гражданских прав». Политика, книга 3, глава 3, 1278а, 8-9. Ремесленники, как мы уже видели, скорее должны принадлежать к разряду рабов, живущих от своих рук. Там же книга 3, глава 2, 1277а, 36, 1277б, 1. И точно так же, если говорить об идеале, то по Аристотелю землепашцами должны быть преимущественно рабы. Там же книга 7, глава 9, 1330б, 25, 26. Желая во что бы то ни стало сыскать в учениях античных писателей предвосхищение теорий социализма и коммунизма, Пёльман приписал Аристотелю взгляд, согласно которому, занимаясь трудом своих рук, человек всецело сам себя содержит, а не живет благодаря другим, то есть эксплуатируя чужой труд за счет чужих жизней. Цитируется у Железнова, указанное сочинение, страница 216, примечание. Железнов решительно возражает против пёльмановского толкования, основывающегося на одном недостаточно ясном месте риторики. Смотрите «Риторика», книга 2, глава 4, 1381а, 22-24, и противоречащего ясным оценкам труда, которые сложились у Аристотеля ко времени написания «Этики» и «Политики». Таким образом, говоря о среднем элементе, как о наилучшем классе общества, Аристотель может иметь в виду только один из господствующих рабовладельческих классов, властвующих над рабами. Термин «средний» означает в устах Аристотеля только средний размер имущественного состояния по отношению к богатейшей и беднейшей частям рабовладельцев. Именно среднее состояние, и только оно одно, может благоприятствовать цели государства, каковое есть общение родов и селений ради достижения совершенно самодостаточного существования, состоящего в счастливой и прекрасной жизни и деятельности. Смотрите «Политика», книга 3, глава 5, 1280-Б-39, 1281-Б-2. Не самые богатые из свободных, не самые бедные не способны вести государство к этой цели. И это среднее состояние ни в коем случае не может быть достигнуто путем экспроприации богатых бедными и посредством разделения имущества богачей. разве справедливо будет, спрашивает Аристотель, если бедные, опираясь на то, что их большинство, начнут делить между собой состояние богатых? Что же в таком случае подойдет под понятие крайней несправедливости? Там же, книга 3, глава 6, 1281-Б, 14-16. Средний элемент Аристотель ищет среди тех классов граждан, которые принадлежат к свободным и которые одни образуют государство в аристотелевском смысле слова. В каждом государстве, поясняет Аристотель, мы встречаем три части граждан – очень зажиточные, крайне неимущие и третьи, стоящие в середине между теми и другими. Очевидно, средний достаток из всех благ всего лучше. Там же книга 4, глава 9, 1295, Б, 1.5. Аристотель находит, что государство, состоящее из средних людей, будет иметь и наилучший государственный строй, а составляющие его граждане будут в наибольшей безопасности. Они не стремятся к чужому добру, как бедняки, а другие люди не посягают на то, что этим средним принадлежит. Смотрите там же, книга 4, глава 9, 1295-Б, 29-33. Так как признак среднего элемента не род труда, а только степень состоятельности, то термин не раскрывает мысль Аристотеля до полной ее классовой в социальном смысле определенности. Имеется, однако, намек, судя по которому Аристотель под средним элементом склонен был понимать средний по богатству слой землевладельцев. По крайней мере, в одном месте политики он прямо говорит, что наилучшим видом демоса является демос земледельческий. Там же книга 6, глава 2, 1318-Б, 9-10. Не обладающий значительной собственностью, этот вид демоса не в состоянии отдаваться исключительно политической деятельности. С другой стороны, благодаря своим занятиям он имеет в своем распоряжении все необходимое, занимается своим делом и не стремится к делам посторонним. Ему приятнее личный труд, чем занятия политикой и вопросы государственного управления. Как неясны эти утверждения Аристотеля. Их необходимо принимать с оговоркой. Дело в том, что о земледельческом демосе, как о лучшем классе в государстве, Аристотель говорит не в безусловном смысле, не по отношению ко всякому государству, а лишь по отношению к государству с демократическим строем. Для этого типа государства лучший класс — землевладельческий. Там, где у Аристотеля речь идет о земледельческом демосе, Шебелев переводит «земледельческий класс», стушевывая тем самым конкретность аристотелевского термина. Смотрите «Политика Аристотеля», страница 277. Однако полностью своих мыслей по этому вопросу безотносительно к государствам демократического типа Аристотель не раскрыл. И остается неясным, считал ли он земледельческий демос лучшим классом также и для государств недемократического типа. Незаконченность и эскизность аристотелевского проекта идеального государства отмечалась в специальной литературе. «Эскиз лучшего государства», пишет, например, Виламовиц Мёллендорф, «написан дельно, понятно и гладко. Частью превосходно и явно для опубликования, но, конечно, совершенно не закончен». Критерием для определения правильных форм государственного строя Аристотель признает способность формы правления служить делу общественной пользы. Если правители руководствуются общественной пользой, то, согласно Аристотелю, такие формы государственного устроения, независимо от того, правит ли один, или немногие, или большинство, формы правильные, А те формы, при которых правящие имеют в виду личные интересы, или одного лица, или немногих, или большинства, являются формами, отклоняющимися от нормальных. Поэтому, согласно теории Аристотеля, возможно всего 6 форм государственного строя, 3 правильные и 3 неправильные. Из форм правления, имеющих в виду общую пользу, правильны: первое – монархия или царская власть, правление одного; второе – аристократия, правление немногих, но более одного; и третье – политея, правление большинства. Монархия – тот вид единодержавия, который имеет целью общую пользу. Аристократия – правление немногих, при котором правящие, лучшие, также имеют в виду высшее благо государства и входящих в него элементов. Наконец, политея – правление, когда в интересах общей пользы правит большинство. Но высшая степень добродетели для большинства может проявляться в народной массе в отношении к военной доблести. Поэтому в политее высшей верховной властью пользуются лица, имеющие право владеть оружием. Смотрите «Политика», книга 3, глава 5, 1279а, 25, 1279б, 4. Согласно Аристотелю, монархия – первоначальная и самая божественная из всех форм государственного строя. Смотрите там же, книга 4, глава 1, 1289а, 40. Если она не звук пустой, а существует реально, то она может основываться только на высоком превосходстве монарха. По-видимому, однако, наибольшие симпатии Аристотеля склонялись на сторону политии. Именно в политии достижим тот строй, при котором власть находится в руках среднего элемента общества, так как в политии руководящей силой общества может стать и становится элемент, находящийся между противоположными полюсами чрезмерного богатства и крайней бедности. Люди, принадлежащие обоим этим полюсам, не способны повиноваться доводам разума. Трудно следовать за этими доводами человеку сверхпрекрасному, сверхсильному, сверхзнатному, сверхбогатому, или наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабому, сверхнизкому по своему политическому положению. Люди первой категории чаще всего становятся наглецами и крупными мерзавцами, люди второй категории — подлецами и мелкими мерзавцами. Люди сверхбогатые не способны и не желают подчиняться. Люди слишком бедные живут униженно, не способны властвовать, а подчиняться умеют только той власти, которая проявляется у господ над рабами. В результате вместо государства из свободных людей получается государство, состоящее из господ и рабов, или государство, где одни полны зависти, другие — презрения. Смотрите «Политика», книга 4, глава 9, 1295, Б5, 10, 12, 23. Государство, состоящее из господ и рабов, то есть кроме рабов, над которыми как над своей основой возвышается государство свободных, часть свободных также оказываются рабами. Напротив, в правильно устроенном государстве, кроме власти господствующих классов над рабами, должно существовать правильное господство одних свободных над другими и правильное подчинение вторых первым. Поэтому человек свободный сам должен научиться повиновению, прежде чем он научится повелевать и властвовать. Проявлять государственную власть правитель должен научиться, пройдя сам школу подчинения. Нельзя хорошо начальствовать, не научившись повиноваться. Смотрите там же, книга 3, глава 2, 1277б, 7.13. Именно в политии это двойное умение повелевать и повиноваться достигается всего лучше. Но все правильные формы государственного устройства могут при известных условиях отклоняться и вырождаться в неправильные. Таких неправильных форм существует три. Первая – тирания, вторая – олигархия и третья – демократия. При этом тирания, в сущности, та же монархическая власть, но имеющая в виду интересы одного лишь правителя. Олигархия отстаивает и соблюдает интересы зажиточных классов, а демократия – интересы неимущих классов. Одинаковой чертой всех форм Аристотель считает то, что ни одна из них не имеет в виду общей пользы. Смотрите там же, книга 3, глава 5, 1279, Б, 4.10. Тирания – наихудшая из форм государственного строя и всего дальше отстоит от его сущности. Тирания – безответственная власть монарха, не направленная на защиту интересов подданных. Она всегда возникает против их желания. Никто из свободных людей не согласится добровольно подчиняться такого рода власти. Тираны – враги всех нравственно благородных людей, опасных для их господства. Люди нравственно благородные, поскольку они не претендуют на деспотическую власть и в силу этого пользуются доверием как в своей среде, так и среди других, не станут заниматься доносами ни на своих, ни на чужих. Тиран стремится вселить малодушное настроение в своих подданных, поселить среди них взаимное недоверие и лишить их политической энергии. Смотрите «Политика», книга 5, глава 9, 8-9. Олигархия – вырожденная форма аристократии. Это своекорыстное господство меньшинства, состоящего из богатых. Демократия – такая же своекорыстная форма господства большинства, состоящего из бедных. По мнению Аристотеля, все эти три формы государственного строения, вообще говоря, ошибочны. Все же Аристотель подробно рассматривает возможные виды и монархии, и олигархии, и демократии. Но в настоящей книге, которая представляет сжатый очерк истории античной философии, а не монографию об Аристотеле, нет возможности проследить за Аристотелем в этом его рассмотрении. Подробности эти можно найти в весьма содержательной монографии Кочекяна, уже указанной выше. Отметим только, что, согласно его убеждению, демократический строй представляет большую безопасность и реже влечет за собой внутренние возмущения, чем строй олигархический. Политика, книга 5, глава 1, 1302а, 8-9. Политическое учение Аристотеля имеет чрезвычайно большую теоретическую и еще большую историческую ценность. Сжатый проект идеального государства, намеченный Аристотелем, как и всякая утопия, есть, по сути, смесь черт вымышленных, надуманных, в отличие от существующих форм государственности, с чертами, отражающими реальные исторические отношения общества, в котором этот проект был разработан. Особенность политики в том, что в ней черты реальные, исторические, явно преобладают над утопическими. Путь к наилучшему государству лежит по Аристотелю через область познания того, что существует в действительности. Именно поэтому политика Аристотеля – ценнейший документ как для изучения политических взглядов самого Аристотеля, так и для изучения древнегреческого общества классического периода и имевших в нем свою опору политических теорий.